Глава 21. Илья. В кармане вибрирует смартфон. Достаю его дрожащими пальцами. «Илья Ильич!» — голос доктора Смирнова звучит четко, несмотря на тысячи километров между нами. «Мы нашли вашему сыну донора!» Я замираю. В ушах начинает гудеть. Пальцы сжимают смартфон. «Где?» С трудом продавливаю сквозь пересохшее горло. «В Германии. В клинике Шарите. Совместимость идеальная. 10 из 10. Они готовы принять вас завтра. Я договорился о транспортировке и подготовке к операции. В этот момент готов разреветься. Хорошо. Горло сдавило. Говорю словно чужим голосом. Я буду в Москве через 12 часов. Сбрасываю вызов и закрываю глаза. После разрыва с Лерой с души упал камень, а теперь выросли крылья. Тимофей будет жить. Эта мысль бьется в висках, смешиваясь с горечью и облегчением. Облегчение, что сын теперь не зависит от чьих-то хотелок и нежелания помочь. Горечь. Почему не начал искать Агату раньше? Как мог поверить в ее измену? Почему во всем доверял матери? Проклятая ревность. Самолет взлетает. Чувствую, как что-то внутри меня отрывается от земли вместе с ним. Сквозь иллюминатор вижу, как бирюзовые воды Мальдив превращаются в маленькое пятнышко, а потом исчезают совсем. Но перед глазами не океан, а бледное худенькое лицо Тимофея, тонкие пальцы, сжимающие мою руку. «Папа!» Слышу в мыслях его голосок, и сердце сжимается так сильно, что становится трудно дышать. Лера осталась на вилле. Ее слова до сих пор звоном в ушах. «Лиза, не твоя дочь!» Странно, но это признание не вызвало во мне ни злости, ни боли. Только ледяное, всепоглощающее презрение. Я не стал кричать, не стал унижать себя скандалом. За шлюх не дерутся. Давит чувство украденного времени. Почти 6 лет, которые я мог провести с Агатой. 5 лет, когда мой сын рос без отца. 6 лет лжи. Бессилие что-либо вернуть назад. «Все в порядке, Илья Ильич?» Стюардесса наклоняется, заметив, что я сжимаю подлокотники до побелевших костяшек. «Да». Делаю глоток воды, но ком в горле не проходит. Просто многое осознал. Остаток полета провожу в тишине. В голове планы, списки, расчеты. Зафрахтовать медицинский самолет. Собрать Агату и Тимофея. Не терять ни минуты. Каждая секунда теперь на вес золота. Приземляемся в Москве. Начинается гонка за драгоценное время. У трапа уже стоит Мерседес. Мчимся в больницу. Агата сидит на скамейке во дворе клиники, с обреченным видом обняв колени. Осеннее солнце освещает ее худенькую фигуру, подчеркивая бледность кожи. Тени под глазами видны издалека, сердце сжимается от жалости. Заметив меня, она вскакивает. Осунувшееся лицо, маска боли и надежды одновременно. «Ты...» — тонкий голос дрожит, губы подрагивают. «Где ты был?» Она бьет по моей груди кулачками и начинает плакать. «Разбирался с Лерой, К», — отвечаю коротко, чувствуя, как собирается холодный комок в желудке. «Но сейчас не об этом». Опускаюсь перед ней на колени. Ледяные тонкие пальчики беру в свои. Хочу согреть их дыханием, теплом своего сердца. Сколько им пришлось работать за эти годы. Донор нашелся. Говорю тихо, глядя в голубые глаза. 100% совместимость. В Германии, в лучшей клинике. Мы летим туда завтра. Она замирает. Полные губы дрожат. Веки смыкаются на секунду. По щекам катятся крупные градины слез. «Правда», — говорит она очень тихо, глотая соленую влагу. «Правда. Стараюсь быть твердым, но внутри настоящая буря. Я все организовал. Нас ждут в Берлине. Медицинский самолет будет готов через 10 часов. Собирайте, Мафея. Через 11 часов мы вылетаем». Агата закрывает лицо руками. Худенькие плечи содрогаются от рыданий. Рот открывается в глухом крике. Я впервые вижу такой плач женщины и поражен до глубины души. Сколько нужно вынести, чтоб так рыдать? Это происходит минуту. Я молча смотрю, не знаю, что делать. Агата не предъявляет претензии, хотя есть за что. «Спасибо», — шепчет сквозь пальцы, закрывшие рот. «Не благодари», — резко говорю я, чувствуя, как сжимается горло. «Я выполнил каплю из того, что должен сыну». Она поднимает на меня глаза. В них целая вселенная боли, страха, надежды. И чего-то еще, чего пока не могу понять. «А что насчет Леры? Она запретила трогать Лизу?» Спрашивает осторожно, будто боится услышать ответ. Кривлюсь, словно надкусил лимон. «Лера, прошлое». Слова звучат резко, но без злости. Чистая констатация факта. «Лиза не моя дочь. Все это время...» Запинаюсь. Не думал, что признавать отцовство обманом настолько сложно. «Мне лгали». Агата молчит. Потом медленно кивает, и в ее глазах появляется понимание. «Вот почему твоя мать так ненавидела меня», — говорит она тихо. «Человеком без любви управлять намного проще. Татьяна Федоровна знала, что если у нас появится ребенок, ты изменишься. Она перестанет иметь на тебя такое влияние». Я стискиваю зубы так, что начинает болеть челюсть. Она не знает, что Лиза не моя дочь. Но это ее не оправдывает. Мама больше не появится в твоей жизни. Никогда. Это я обещаю. Она уже была здесь сегодня. Рассказала, как обманула меня и тебя. Прости. С ней будет особый разговор. Я хочу... Тянет меня за собой. Потом. Идем к Тимоше. Он очень тебя ждал. Не успеваем открыть дверь, Тимоша сам выходит в коридор. В заспанных глазенках загорается радость. «Папа!» Подхватываю его на руки, прижимаю к груди. Он очень легкий, очень хрупкий. Худенькие ручки обвивают мою шею, а запах детского шампуня смешивается с больничным запахом лекарств. «Мы летим в Германию, сынок», — говорю, чувствуя, как ком подкатывает к горлу. «Там тебя вылечат. Самые лучшие врачи». «Правда?» Большие глазенки расширяются от восторга. «А потом мы поедем на море, как обещал?» «Обещаю. Клянусь я, целуя его в макушку. Мы поедем, куда захочешь». Агата стоит рядом, слезы катятся по ее щекам, но она улыбается. Впервые за долгое время, искренне, по-настоящему. Самолет. Через 12 часов. Тимофей спит, укутанный в мягкий плед. Дыхание ровное, спокойное. Медсестра поправляет капельницу, следя, чтобы ничего не потревожило его сон. Агата сидит рядом со мной, смотрит в иллюминатор на проплывающие облака. В ее профиле читается столько усталости, и столько надежды. Илья, ее голос тихий, как шепот. Что будет после, если все пройдет хорошо? Сжимаю узкую кисть в ладони. Ее пальцы холодные, но не настолько, как в больнице. «Будем жить?» — говорю просто. «Все, что было плохого, прошло. Впереди только хорошее. Будущее. Наше будущее. Втроем». Она сжимает мои пальцы в ответ. В голубых глазах столько нежности, что перехватывает дыхание. «Я так долго ждала этих слов». Ее голос дрожит. «Каждый день. Каждую ночь». Притягиваю Агату к себе, чувствуя, как худенькое тело расслабляется в моих объятиях. Она пахнет тем же, чем и 10 лет назад, свежестью скошенной травы, зеленым яблоком и чем-то неуловимо родным. Тем, от чего много лет назад у молодого предпринимателя снесло крышу и не отпускает до сих пор. «Прости меня», — шепчу в пушистые волосы. «Прости за все». Она молчит. Узкие плечи вздрагивают, но слез нет. «Возможно, я прошу слишком многого, но у нас общая цель. Высшим счастьем для сына станет жизнь под одной крышей. Мало сделать операцию и победить лейкемию». Впереди долгая борьба за полное исцеление и восстановление здоровья Тимофея. Поодиночке нам с его болезнью не справиться. Отстраняюсь, чтобы посмотреть в голубые глаза. Вижу в них не осуждение, не злость. Понимание с прощением. И это дает надежду. Лед в душе начинает таять. Шепчу. Целуя твердые, привыкшие к работе пальцы. «Я получил хороший урок. Больше никогда тебя не подведу. Потерянных лет мне не вернуть. Но сделаю все, как ты решишь, чтобы хоть частично загладить свою вину. За иллюминатором бескрайнее черное небо. Где-то там, впереди, Германия, клиника, операция». Борьба за жизнь нашего сына. Но сейчас, в этот момент, я чувствую одно. Мы вместе. Семья. И это главное.